Матерь Агни-йоги. Мы не можем винить никого, кроме себя, если жизнь наша складывается иначе, чем бы хотелось. Внешние условия есть следствие кармы, а карма – результат прошлого. Карму можно быстрее погасить правильным пониманием происходящего и неизбежности ее изживания, но отношение к карме зависит от нас. Уклониться нельзя от нее, но встречать ее волны достойно, стойко и без жалоб возможно всегда.